В связи с 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи в России, Чехии и Бангладеш состоялись торжественные собрания и кинопросмотры, где приняли участие представители разных кругов и жителей данных стран. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильмы «Торжественное ознаменование 70-летия со дня основания Трудовой партии Кореи при участии великого Ким Чен Ына и «Знамя Трудовой партии Кореи». На мероприятии, проходившем в Чехии, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына. Между тем, Финский национальный комитет по изучению идей Чичи, Болгарский кружок по изучению кимирсинизма, кимченеризма, Общество Федеративная Республика Германия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Польское отделение Общества Дружбы Искандир, Пакистанское общество по изучению Чичи и Малайзийская компания Мексиким патрулем организовали семинары, посвященные 19-летию со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщине со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летию со дня образования Союза свержения империализма.